Ломоносов, создав язык, создал литературу и публику. До Ломоносова литература, если можно так назвать небольшое количество почти только переводных книг, не имевших читателей, литература, появившаяся по мысли Петра, преследовала чисто практические цели. И вот появлялись введения во всеобщую историю Пуффендорфа, о множестве миров Гюйгена и тому подобное. Такие-то серьезные книжки предлагались для чтения полуграмотным, суеверным людям того времени. Понятно, что охотников читать их находилось чрезвычайно мало. Произведения предшественника Ломоносова-Тредиаковского были не такого достоинства, чтобы могли заохотить публику к чтению. Люди того времени были практики, которые, если и готовы были приобретать знания, то никак не более, чем сколько требовалось для отправления той или другой должности. До какой степени было равнодушно к науке современное Ломоносово общество, лучше всего доказывают записки генерал-лейтенанта Нащекина. Рассказывая про смерть профессора Рихмана, убитого молнией во время делания опытов над громовым электричеством, Нащекин подсмеивается над забавным и пустейшим занятием профессора. Смерть его сравнивает Нащекин со смертью другого забавника, ахинейского стихотвора Евсхила, который, имея лысую голову, расположился на горе наблюдать звезды, а летевший в это время с черепахой орел принял лысую голову поэта за камень, бросил на нее с высоты черепаху и убил поэта. Итак, нечаянный конец вымыслу ионова Рахмана, как и Евсхил получи. Если таково было понятие науки у образованнейших людей того времени, то литературе, основанной Петром, пришлось бы погибнуть, но является Ломоносов. И как бы почуяв, что нужно обществу, что может заинтересовать его, дает ему оду. Род произведений, который, может быть, один только мог быть приятен тогдашнему обществу, и заохотить его к чтению. Нужно сказать, что ломоносовская ода не была совсем пуста, она постоянно проводила мысль о необходимости науки и, кроме того, иной раз сама скрывала в себе науку. Так, например, ода «Вечернее размышление о Божьем величестве».